Одет он в белый китель, высокие сапоги, в руке держал солидную палку. «Только?» — спросил он, приняв из рук Самгина письмо и маленький пакет книг. Взвесил пакет на ладони, положил его на пол, ногою задвинул под диван и стал читать письмо, держа его близко перед лицом у правого глаза. А прочитав, сказал: «Левым почти совсем не вижу. Приговорен к совершенной слепоте. Года на два хватит зрения, а затем погружаюсь во тьму». Говорил он так, как будто гордился тем, что ослепнет. Было в нем что-то грубоватое, солдатское. Складывая письмо все более маленькими квадратиками, он широко усмехнулся. «Сообщают, что либералы пошевеливаются в сторону Конституции. Пожилая новость. Профессура и адвокаты, конечно. Ну что ж, пускай зарабатывают для нас некоторые свободы». Развернув письмо, он снова посмотрел на него правым глазом и спросил тоном экзаменатора: «Ну а как студенчество?» Самгин уже видел, что перед ним знакомый и неприятный тип чудака-человека. Не верилось, что он слепнет, хотя левый глаз был мутный и странно дрожал. Но можно было думать, что это делается нарочно, для вящей оригинальности. Отвечая на его вопросы осторожно и сухо, Самгин уступил желанию сказать что-нибудь неприятное и сказал: «В общем, молодежь становится серьезнее, и очень многие отходят от политики к науке». «То есть как это отходит? Куда отходит?» — очень удивился собеседник. «Разве наукой вооружается не для политики? Я знаю, что некоторая часть студенчества стонет. Не мешайте учиться. Но это недоразумение. Университет в лице его цивильных кафедр — военная школа, где преподается наука командования пехотными массами и, разумеется, всякая другая военная мудрость». Он говорил, а щетинистые брови его всползали все выше от удивления. Самгин, видя, что выпад его неудачен, переменил тему. «Вы что же, военный?» «Студент физико-математического факультета, затем рядовой 144-го Псковского полка. Но по слабости зрения мне его казак нагайкой испортил. От службы отстранен и обязан жить здесь, на родине, 3 года без выездна». Быстро выговорив все это, он спросил насмешливо: «А вы не из тех ли добродушных, которые хотят подвести либералов к власти за левую ручку, а потом получить правой их ручкой по уху?» Он сказал это очень задорно и как-то внезапно помолодел, подтянулся, готовясь к бою, но Самгин уклонился от боя. «Вы здесь родились?» «Увы. Но настоящей родиной моей считаю Москву, университет. Скучно здесь?» «Скуки не испытывал, но есть некоторые неудобства. За 14 месяцев 2 обыска и 74 дня тюрьмы». Несколько секунд он молча и как бы издали рассматривал Самгина, а потом сказал тоном приказа: «Вы там скажите Гогину или Пояркову, чтобы они присылали мне литературы больше, и что совершенно необходимо, чтобы сюда снова приехал товарищ Дунаев, а также, чтобы не являлась ко мне бестолковая дама». Достав из-под дивана пакет, он снова взвесил его на ладони и закончил строго: «И, наконец, меня зовут Петр Усов, а не Руссов и не Петрусов, как они пишут на конвертах. Эта небрежность создает для меня излишние хлопоты с почтой». Сунул пакет за пазуху, под мышку, молча стиснул пальцы Самгина и ушел, постукивая палкой. «Вождь, объясняющий господин, как это символично, что он слепнет», — думал Самгин, глядя в окно на мещанские домики, точно вымытые лунным светом. Домики были двухэтажные, прочные и окутаны садами, как шубами. Земля под ними тоже должно быть прочная, а улицы плотно вымощены булыжником, отшлифованным пылью и лунным светом. По тротуару величественно плыл большой коричневый ком сгущенной скуки. Пышно одетая женщина вела за руку мальчика в матросские фуражки с лентами. За ней шел клетчатый человек, похожий на клоуна, и шумно сморкался в платок, дергая себя за нос. Было тихо, как бывает только в русских уездных городах. Лишь внизу гостиницы щелкали шары бильярда. Можно было вообразить, что это камни мостовой бьются друг от друга от скуки. Самгин задумался о человеке, который слепнет в этом городе, вероятно, чужом ему, как иностранцу, представил себя на его месте и сжался точно от холода. «Все-таки надо признать. Мужественные люди, — невольно подумал он, — хотя этот революционер по личному мотиву, так сказать. А скуку эту они едва ли одолеют». Вечером, в день, когда он приехал домой, явился Митрофанов и сказал с натянутой усмешкой: «Пришел проститься. Перевожусь в Калугу. А почему? Неизвестно. Не понимаю. Вдруг?» Он говорил и пожимал плечами, и механически гладил колени ладонями, покачивался. «Очень сожалею, я к вам привык», — искренне сказал Самгин. Растерянная усмешка соскользнула с лица Митрофанова. Он шумно вздохнул и оживился, выпрямился, говоря: «А я вас, извините, сердечно полюбил, Клим Иванович. Вы для меня, знаете, муж разума и вообще лицо. Что же у вас, неудача какая-нибудь?» Агент полиции снова приуныл, пожал плечами, оглянулся. «Наоборот», — сказал он, — «Варвары Кирилловны нет?» «Наоборот», — вздохнул он, — «я вообще удачлив. Я на добродушие воров ловил. Они на это идут. Мечтал даже французские уроки брать, потому что крупный вор после хорошего дела обязательно в Париж едет. Нет, тут какой-то каприз судьбы». Он медленно встал и попросил: «Передайте, пожалуйста, супруге мою сердечную благодарность за ласку. А уж вам я и не знаю, что сказать за вашу благосклонность». Странное дело, ей-богу, негромко, но с упреком воскликнул он: «К нашему брату относятся как примерно к собакам. А ведь мы тоже, знаете, вроде докторов». Круглые глаза Митрофанова налились слезами. Он отвернулся, пряча обиженное лицо, быстро и крепко тиснул руку Самгина и ушел. Было жалко его, но думать о нем некогда. Количество раздражающих впечатлений быстро возрастало. Самгин видел, что молодежь становится проще, но не так, как бы он хотел. Ему казалось возмутительным поспешность, с которой студенты-первокурсники, вчерашние гимназисты, объявляли себя эсерами, эсдеками, раздражала легкость, с которой решались ими социальные вопросы. «Мальчишки!» — мысленно негодовал он на людей моложе его на 10, 8, на 6 лет. Ему хотелось учить, охлаждать их пыл. Но когда он пробовал делать это, он встречал горячий отпор и убеждался, что мальчишки и эмоционально сильнее, и социально грамотнее его. Народились какие-то вундеркинды. Один из них — крепенький мальчик лет 20, гладкий и ловкий, как налим, высоколобый, с дерзкими глазами, вертелся около Варвары в качестве ее секретаря и учителя английского языка. Как-то при нем Самгин сказал: «Революционер прежде всего общественный деятель». Тогда этот налим, иронически усмехаясь, спросил: «В интересах какого же общества действует эдакий революционер? Если в интересах современного, классового, так почему же он революционер, а не контрреволюционер?» Самгин заговорил в солидном, даже строгом тоне, но это не смутило юношу. Спокойно выслушав доводы, сказал, тряхнув гладко остриженной головой: «Неубедительно. Наша задача — создание нового, а не ремонт старья». Юноша носил фамилию Властов и на вопрос Варвары, кто его отец, ответил: «Я вроде анекдота. Автор неизвестен. Мать умерла, когда мне было 11 лет. воспитывала меня от руки, помните Диккенса, ее подруга, Золотошвейка, тоже умерла в прошлом году.